Суп из говядины с овсянкой. На 4 порции 400 граммов говядины, 2 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, полстакана овсяных хлопьев, 1 литр воды, зелень укропа, лавровый лист, соль, перец по вкусу. Говядину помыть, порезать на небольшие кусочки, положить в чашу для варки риса, добавить порезанные кубиками картофель, морковь, лук, овсяные хлопья, воду, лавровый лист, соль, перец. Готовить на пару под крышкой 40 минут.